главному редактору журнала «Уральский следопыт». Уважаемый товарищ редактор, в первом номере за 1987 год вы опубликовали герб города Великий Гусляр, старожилом которого я имею честь являться. К сожалению, автор рисунка проявил вопиющую историческую безответственность, полагая, что не найдется ни одного патриота моего города, который даст ему по рукам. В действительности герб Великого Гусляра известен уже с XIV века. Изображал он конного охотника, пронзающего копьем медведя. Этот же всадник изображался и на печатях Великого Гусляра, находки которых археологами на Аляске и в Калифорнии вызвали недавно сенсацию в научных кругах. При составлении гербовника городов российских во второй половине XVIII века под надуманным предлогом, что герб этот схож с гербом Москвы, изображавшим Георгия Победоносца, пронзающего копьем дракона, Великому Гусляру был навязан новый герб. Только постоянной завистью москвичей к традициям и древностям Гусляра можно объяснить эту историческую несправедливость. Гуслярский герб образца 1767 года делился на три части. Сверху слева был изображен герб города Вологды, справа — Архангельска. Объяснялось это тем, что эти два губернских центра бесплодно спорили, кому подчинен Великий Гусляр, так как он затерялся в лесах как раз на границе этих двух губерний. В нижней половине щита на голубом фоне находилась ладья с дружиной землепроходцев в ней. На носу в ней сидел гусляр, исполняющий походную песню. Должен вам сообщить, что в прошлом году в городе Великий Гусляр в обстановке гласности был проведен конкурс на новый городской герб. Победил в нем журналист нашей городской газеты М. Стендаль. Недавно герб утвержден на сессии горсовета. Герб представляет собой щит, в центре которого в натуральных цветах изображена летающая тарелочка на фоне шестерни. Сверху — сплетенные в рукопожатии белые и зеленые руки. Летающая тарелочка и руки символизируют космическую дружбу, вклад в которую внес город Великий Гусляр. Шестеренка воспевает промышленное будущее города. С уважением, Н. Ложкин, пенсионер городского значения. Город Великий Гусляр. По скриптум. В будущем, публикуя материалы о нашем городе, прошу консультироваться у меня лично. Надеюсь, что в обстановке демократии и гласности вы решитесь на опубликование моего резкого, но справедливого письма.